Глава 12. Башня. Вспышек, которые он наблюдал в глазок, больше не повторялось. Довольно долго он стоял, окруженный черным бархатом, и чувствовал себя первобытным мудаком, покинувшим пещеру ночью. Кожа покрылась мурашками, а по черепу ползали слизняки. Но вот он начал различать оттенки серого, как будто в придачу к справочнику в глазу ему навесили фотоумножители. Под ногами был асфальт, слева и справа угадывались стены, впереди что-то сгущалось, словно сливки на молоке. Небеса ничем не напоминали о своем существовании. Лазарь посмотрел, что там сзади, на тот случай, если придется двигать обратно. Дверь оказалась совсем не такой, какую он ожидал увидеть. Темная, низкая, одностворчатая, с окошком и поворотной ручкой. Ее нижний край находился в полуметре от земли, чуть выше массивного бампера, который мог служить ступенькой. В общем, это был уже не вход в бункер, а задняя дверь черного фургона. Фургон стоял в тупике, образованном глухими стенами, и предначертанный Лазарю путь выглядел довольно определенно. Слишком определенно для галлюцинации. Покопавшись в своих ощущениях, он понял, что умеет управлять фургоном и даже догадывается, зачем этот катафалк предназначен, несмотря на то, что видел его впервые в жизни и никогда прежде не садился за руль. Он повернул ручку, потянул на себя, и дверь легко подалась. Он влез внутрь, нащупал светильник на потолке и щелкнул вмонтированной клавишей. Резиновый пол, деревянные ящики, два запасных колеса, домкрат, канистры, буксировочный трос, сети. Фургон был невысоким, и Лазарю приходилось двигаться, согнувшись. Он пробрался к передним сиденьям. На правом стояла сумка, не на шутку возбудившая его своим полным сходством с той, что осталась в комнате монаха. Но сумку он оставил на десерт, а для начала решил принять подобающий курьеру вид. На водительском сиденье лежали аккуратно свернутые костюм, рубашка, комплект нижнего белья, носки и пара ботинок. Вещи были то ли новыми, но без ярлыков, то ли выстиранными и выглаженными, хотя если бы даже они оказались только что снятыми с покойника, умершего от лепры, Лазаря это не смутило бы. Главное, с размерами ребята не ошиблись, и он натянул на себя все. Одетым даже умирать проще. Но поскольку смерть снова отпустила его погулять, он дал себе слово сделать все возможное, чтобы ее не разочаровать. Расстегнув сумку, он обнаружил в ней бронежилет, автомат с откидным прикладом, несколько полных магазинов и коробок с патронами, а также пару пистолетов с прицельными устройствами, в которых он разбирался таким же необъяснимым образом, как и в вождении фургона. В самом низу лежали кости, огромные, желтоватые, дочисто обглоданные, лошадиные или коровьи, но точно не человеческие. Пока Лазарь вертел их в руках, реле в мозгу переключила его память на то, что он услышал от лисы Лизы. Она не сказала о вороне «поселился» или «оставил оружие». Она сказала «бросил кости». Тогда Лазарь воспринял это фигурально. Сейчас он имел несколько другое мнение. Проще всего думать, что эти предметы имеют исключительно ритуальное значение. Он сложил кости в сумку, затем примерил бронежилет и понял, что эта штука уже слишком тяжела для него. Кроме того, он не видел большой разницы в том, как именно подыхать — с пулей в животе или от естественных причин. В его частном случае оба варианта были примерно одинаково болезненны, учитывая отсутствие морфия и прочих препаратов. Ключ торчал в замке зажигания. Лазарь завел двигатель, включил фары и врубил заднюю передачу. Каменное ущелье тянулось метров на 200. Проезд был таким узким, что он едва не снес оба зеркала заднего вида, пока доехал до перекрестка. Здесь он довольно лихо развернулся, остановился и погасил фары. Как только тон урчащего двигателя понизился, Лазарь услышал звук обрушения, которым откликнулся на его появление потревоженный город мертвых. Все было чужим, причем не только улицы. Здание без единого проблеска света, одежда, машина, оружие. Ему казалось, что даже тело, душу и рефлексы он взял в аренду и благополучно забыл о сделке. Например, он не понимал, что означает мысль, которая исподволь закралась ему в голову. Чтобы вжиться в это место, стать здесь своим, надо было умереть дважды. Не исключено, что мысль взялась оттуда же, откуда изображение человека, возникшее в левом поле целеуказателя. Увидев его, Лазарь сглотнул слюну. К тому моменту он решил, что безумие не такая уж плохая штука, если, конечно, ты не заперт в психушке. А то, что стержневые правила продолжали действовать, выводило происходящее за рамки бреда. Правила предписывали не терять времени попусту и отправляться на поиски клиента. Когда осела пыль, он начал различать остовы зданий справа, гигантский купол слева и белесое подобие виселицы впереди. Но то была не виселица. В этой стране давно уже не вешают, а жаль. Лазарь понял, что это, и его сердце ускоренно забилось. Вот каким оно было, его возвращение в присыпанное пеплом прошлое, туда, где восстают из могил не мертвецы, а твои собственные погибшие мечты. Там небеса без звезд, города без людей, лица без плоти, голоса без тишины и кошмары, куда более правдоподобные, чем сама реальность. Он ехал на небольшой скорости, не включая фар, словно концентрированный свет мог спугнуть видение башни. Но она была прочнее любых стен, возведенных до и после нее, обреченных на разрушение, медленно оседающих под тяжестью времени, тонущих в песках забвения. Для него все уже кончилось, и не однажды давно погибла жизнь, астероид расколол землю, взорвалось солнце, а башня по-прежнему неколебимо стояла, окруженная тенями и прахом, в некоем темном измерении, куда знал дорогу только его больной мозг. Путь к ней мог выглядеть сплошной фантасмагорией, переправой через реку лихорадочного пота, судорогами пересыхающих извилин. Все это было неважно. Важно то, что он приговорен к вечному возвращению, будь его башня из черного дерева или из слоновой кости, или из болотного тумана, и, значит, повсюду таскал за собой свое рабство. Извлечь беднягу из призрачного мира, которым он владел безраздельно, и осью, центром притяжения, альфой и омегой которого была башня, оказалось так же трудно, как убедить его в том, что не стоит цепляться за миражи иного существования. Мотоциклист выскочил справа. Лазарь резко вывернул руль и размазал всадника по стене. Одновременно нажал педаль газа, двигатель взревел, и фургон стал набирать скорость. В зеркалах заплясали отражения фар, преследовавшие его кавалькады. У него появилось предчувствие, что он не сумеет добраться до башни и до клиента, хотя не знал, почему всадники мешают ему. Это было все равно, что обнаружить Минотавра в своем собственном приусаденном декоративном лабиринте, построенном для развлечения редких гостей. По правде говоря, непредвиденные факторы его не сильно беспокоили. Что тут такого? На созданной и забытой Богом планетке тоже все давно вышло из-под контроля. Это не значит, что он не получал сладострастного удовлетворения, когда давил тараканов, выползавших из щелей священного города мозга. Резко затормозив, он заставил опрокинуться сразу двоих. Еще один оказался под колесами после того, как попытался обогнать его слева. Фургон сильно тряхнуло. Лазарь с трудом вывел его из заноса ценой потери скорости. Несколько мотоциклистов проскочило вперед, остальных он отсек и удерживал у себя в кильватере, бросая тяжелую машину из стороны в сторону. Началась стрельба. Стреляли и спереди, и сзади. Кузов фургона был обшит изнутри пуленепробиваемым листом, но лобового стекла он лишился очень быстро. Лазарь тоже пустил в ход пушку. Вот когда пригодился целеуказатель. Это показалось ему почти увлекательным. Он вел охоту не столько за всадниками, сколько за призраками на сетчатке. Их становилось все больше. Оружие делало свою работу с безотказной покорностью биопротеза. Лазарь расстреливал всадников методично, как завсегдатай тира, а призом была башня. На широкой дороге хватало места для маневра, но ему не удалось избежать столкновения с одним из упавших мотоциклов. Обе фары фургона были разбиты, наполовину оторванный передний бампер со скрежетом волочился по асфальту. Всадники изменили тактику. Большая группа ушла в отрыв. Остальные преследовали фургон, выключив фары. Теперь Лазарь видел только стремительные тени и вспышки выстрелов. Ясно было, что где-то впереди готовится засада. Улучив момент, он поменял обоймы, зажав руль между коленями и приготовил автомат. Бешеная гонка на предельных скоростях могла закончиться в любой момент. Настоящим чудом было то, что покрышки фургона до сих пор целы, а сам водитель не получил ни единой царапины. Возможно, все зависело от того, хотел ли Лазарь, чтобы его остановили, что он знал о своих мотивах и подсознательных желаниях. Между тем башня приближалась. Она пикировала в опрокинутое небо гигантской белой птицей со сложенными крыльями. Расстояние уже уменьшилось до критической отметки, после которой придется выбирать между обманутыми ожиданиями и неприкосновенностью мечты. И как нарочно, тьма сгущалась, ее сопротивление нарастало, встречный поток воздуха черной жидкой маской лег на лицо. Границу, которую Лазарь раньше ни разу не переступал, оказалось так просто преодолеть в изрешеченном пулями фургоне. Башня раздвинулась на четверть горизонта, вертикальное шоссе в рай, врата света в царстве безмолвия и смерти, белый обелиск, вобравший в себя и надежно хранивший тайну жизни. Это были ее последние мгновения. «Вы опоздали, козлы!» — подумал он, увидев перед собой баррикаду из мотоциклов. «Я это сделал!» Но им было мало. Спешившиеся всадники открыли по нему ураганный огонь из-за баррикады, из темных провалов, зиявших в стенах по обе стороны дороги. До сих пор он убивал идолов, а они хотели, чтобы он убил свое божество. «Да запросто!» Он ударил по тормозу, одновременно выворачивая рулевое колесо. Потом бросил его, и неумолимая сила потащила фургон влево. Кренясь все больше, душегубка издавала предсмертный скрежет и начала рассыпаться. Секунды тянулись невероятно долго. Даже пули летели медленно, оставляя за собой тонкие горизонтальные смерчи. Лазарь стрелял с обеих рук, и муляжи, которых он наделил своей ненавистью к себе же, отдавали Богу несуществующие души. Это было ритуальное самоубийство, очистительная бойня, но столкновение со стеной избавило его и от этой приятной иллюзии. При ударе едва не раскрошились зубы. Детонация сотрясла позвоночник снизу доверху. Боль выжидала слишком долго. но в одно мгновение наверстала упущенное. Она была внезапной и слепящей. По сравнению с этой черной вспышкой все остальное казалось легким массажем, хотя в костях свистела и ныла адская мука. Рулевое колесо прокатилось по груди, ноги дробились в мясорубке. Снопы искр опалили лицо. Это было похоже на выстрелы в упор стеклянной картечью. Будто письмо с фронта пришло окончательное осознание того, что ему уже не выбраться из фургона, который превратился в груду покореженного железа. Затем стена обрушилась и похоронила его под обломками. Странное дело. Вроде он был еще без сознания, но уже слышал голоса. Чужой разговор тек сквозь него, как вода сквозь сито. Это отдаленно напоминало радиопьесы, которую он слушал в детстве, когда подолгу оставался один в доме. Мужской голос точно принадлежал ворону. Хриплое бормотание, в котором угадывались разочарование и усталость. «Заставь дурака Богу молиться». «Разве ты заставлял его молиться?» — спросил вкрадчивый, деланно наивный женский голос, который отлично подошел бы для работы на телефоне доверия. «Это пословица такая». «Хренов собиратель фольклора», — вяло помянул Лазарь своего ответчика. «Сам придумал». «Слушай, идеал, когда-нибудь я надеру тебе задницу». «Не грози Южному Централу». «Клиент мой, ты не забыла, девочка?» «Он меченый?» «Теперь уже да». «Тогда тебе нужно получше за ним присматривать». «Если бы кое-кто не путался под ногами...» «Я не поняла, ты никак жалуешься, пернатый?» «Нет, просто я тебя посылаю». «Посылает хозяин. Твое дело — пасти своих баранов». А с этим я еще не закончила, раз уж он забрел на мою территорию. Возражения будут? Я соблюдаю правила. Вот и славно, хороший мальчик. Хочешь делать со мной любовь? Заодно надерешь мне задницу, как обещал. Я только что от госпожи любви. А, думал, это ее работа. Было такое подозрение. Ну, хоть не даром потратил время. «Смотря что ты называешь даром». «У нее же спит, дурачок». «Да я это слышу последние лет 100». «И все еще куча добровольных клиентов. Нам с тобой до нее далеко». «Каждому свое». «То есть ты меня дважды послал, а я никому и одного раза не прощаю». «Значит, когда-нибудь сочтемся». «Обязательно». «Ладно, давай чмокну в клювик на прощание. Фу, чертова птица, от тебя же падалью несет!» «С кем поведешься?» «Тому и глаза выклюешь», — закончил женский голос, стремительно удаляясь.